Глава 327.2. Побежден одним ударом, доминирующий Цзян Чэнь. Хорошо, ваш второй противник будет с второго уровня. Ти Чуань Фэн из секты Дивного Древа. Ти Чуань Фэн, секта Дивного Древа, уголки рта Цзян Чэня дрогнули. Как могло случиться такое совпадение, что он наткнулся на ученика из семьи Те? Он видел в них врагов с тех самых пор, как впервые встретился с ними. Хотя оппонент не узнал его, Цзян Чэня уже разрывало изнутри только от одного воспоминания об уродливом лице Те Цаня. Дань Фэй также не могла не улыбнуться от такой случайной удачи. Как же мал этот мир, если он почти сразу же столкнулся на ринге с учеником из семьи Те. Было похоже, что этого Те Чуань Фэна ожидал не самый счастливый день в его жизни. Тем не менее было очевидно, что сам этот ученик на тот момент так не считал. Хотя он не являлся прямым потомком семьи Те, он принадлежал к руководящей семье в секте Дивного Древа и поэтому ценил себя весьма высоко. «Парень, я не знаю, какие методы ты сейчас использовал, но ты должен знать, победа над бесполезным мусором из секты Дуновения Ветра не прибавит тебе репутации. Я, Те Чуань Фэн из величайшей семьи секты Дивного Древа, я нахожусь на совершенно другом уровне по сравнению с подобным сбродом. Тебе очень не повезло, что ты встретился со мной в этом месте». Цзян Чэнь холодно улыбнулся. «Как же шумно здесь. В семье Те, казалось, были собраны все возможные плохие привычки, а их отличительной чертой была особая любовь к бессмысленной болтовне. Те Чуань Фэн, очевидно, происходил из этой высокородной семьи, так как просто не мог прекратить говорить. Он словно не мог не напомнить всем о великом высокомерии и безграничной дерзости своей семьи. Однако Цзян Чэнь победил даже Те Дачжи. Стал бы он беспокоиться о каком-то непонятном Те Чуань Фэне, он сделал шаг вперед и поднял руку, создавая еще одну ошеломительную картину. Цзян Чэнь повторил то же самое, что сделал в первый раз, и создал для ученика секты очередную темную печать жизни и смерти. Он использовал такой же удар в этом же кольце с другим противником. При нанесении удара на его лице застыло то же самое выражение, а его тело изогнулось в точно такой же манере. Это заставило всех наблюдавших за матчем широко раскрыть глаза от удивления. Да так, что они едва не вывалились из глазниц. Все знали, что в матчах самым большим табу было использовать одну и ту же атаку, делая одинаковые движения. В частности, в боях между экспертами. Если один из них использовал один и тот же удар слишком много раз, наверняка победителем объявит его противника. Это было все равно, что поднять тяжелый камень и со всей силы кинуть его на собственную ногу. Он только что использовал эту атаку, чтобы победить ученика секты Дуновения Ветра, и повторил ее, столкнувшись с еще более сильным Те Чуань Фэном. Несмотря на то, что техники мирских учеников были грубы, они не должны были быть настолько бедными, верно? У него не было никакой другой техники. Ученики секты снова начали кричать ему гадости и освистывать его. Те, кто раньше насмехался, вновь ощутили жар в своих глотках. Хотя они действительно хотели некоторые вещи оставить при себе и промолчать, они все же не смогли отказаться от парочки, как им казалось, уморительных замечаний. «Ха-ха, да это просто волшебник одного трюка, у него больше ничего нет, как он жалок». Я подумал, что в нем действительно что-то есть, когда он победил ученика секты Дуновения Ветра. Но, похоже, это единственное, что он умеет. Когда кто-то повторяет одну и ту же технику слишком часто, ее становится легко предугадать. Кажется, это все, что может мирской чемпион. Я могу предсказать, что он будет сильно измучен в битве с Те Чуань Фэном. Хе-хе, это значит, что различия между мирскими учениками и учениками сект все же существенны. Мало того, что они бедны на ресурсы, так еще и насколько фатальна разница в методиках и знаниях. Даже экзаменатор нахмурился, когда Цзян Чэнь приготовился нанести удар. Неужели этот мирской чемпион не практиковал какие-либо другие методики? Никто его ничему не научил. Самое большое табу – повторять одну технику несколько раз. Под сценой Дань Фэй была спокойна и безразлична. Если кто-то и был полностью уверен в Цзян Чэне, то это была Дань Фэй. Так получилось потому, что она хорошо знала его и его былую славу. Даже такой гений, как Те Дачжи, испытал поражение от рук Цзян Чэня, и как Те Чуань Фэн, стоявший определенно ниже первого, мог что-то изменить. С ее знанием Цзян Чэня, она видела смысл в повторе одной и той же методики. Это должно было внушить страх его противнику, а заодно и проявить его презрение к своему оппоненту. Этот шаг во всей полноте олицетворял все чувства, которые испытывал Цзян Чэнь к семье Те. Те Чуань Фэн был также очень разъярен, он бросился вперед. «Парень, да ты хочешь умереть?» Повторяя одно и то же, тогда продолжай в том же духе. Слова в том же духе только прозвучали, когда руки Цзян Чэня неожиданно двинулись так же мягко, как ветви ивы. Ти Чуань Фэн внезапно почувствовал себя так, словно его окутал непреодолимо мощный водоворот, толкавший его туда-сюда и заставивший его спотыкаться о свои собственные ноги. Откуда ему было знать, что Цзян Чэнь использовал магнитную силу, создав из нее водоворот? Печать разогнала воздух и сформировала силовое поле. Ти Чуань Фэн моментально стал похож на марионетку в том отношении, что тело его больше не находилось под его контролем. Эта невероятная сцена развернулась перед глазами зрителей. Тело Ти Чуань Фэна, казалось, двигалось к Цзян Чэню по собственному желанию, направляясь прямиком к своему поражению на эту огромную печать. Печать глубоко впилась в грудь Ти Чуань Фэна, оставив на ней большой отпечаток. Огромная сила неумолимо рванула вперед, и Ти Чуань Фэн беспомощно вылетел за пределы кольца, будто сломанный летающий змей. Бам! Глухой звук удара его тела о землю потряс каждого, из-за чего их сердца судорожно забились. То же кольцо, тот же удар. Еще один паршивый неудачник был отправлен к проигравшим. Все зрители затаили дыхание, в то время как выражение шока и глубоких раздумий появилось на лице экзаменатора. Глава 328.1. Маленький мир между врагами. Когда ученик секты Дуновения Ветра был отброшен за пределы кольца, еще можно было утверждать, что это произошло потому, что он недооценил своего противника и не был полностью готов. Но то же самое нельзя было сказать о Ти Чуань Фэне. А что с ним? Тот же результат, та же участь постигла его без каких-либо трюков или хождений вокруг да около. Казалось, что Ти Чуань Фэн по какой-то причине добровольно согласился принять этот удар. Эта сцена была просто слишком странной. Те, кто не смог удержаться от насмешек, обнаружили, что их снова ударили по лицу. Па. Это были чистые и четкие хлопки. Все они почувствовали себя отвратительно, как будто ели мух. Они могли заклеймить ученика секты Дуновения Ветра ничтожеством, но Ти Чуань Фэн был кандидатом второго уровня из семьи Ти секты Дивного Древа. Его совершенно точно нельзя было назвать так же. Ученики, которые до этого безответственно высказывали саркастические замечания, вынуждены были признать, что они, вероятно, действительно каким-то образом недооценили этого мирского ученика. Похоже, после этого им нужно будет серьезно задуматься над своими предрассудками в отношении мирских учеников. Иными словами, смогли бы они сделать что-то иначе, чем Ти Чуань Фэн, если бы сами оказались в кольце. Когда их мысли дошли до этого момента, все кандидаты, которые позволили себе освистать Цзян Чэня, быстро растворились в толпе. Странный страх поднимался в их сердцах. Они не хотели признавать, что боялись, но каждый мог бы заметить, что двумя такими мощными победами Цзян Чэнь заставил их заткнуться. Дань Фэй не смогла ни аплодировать ему и не радоваться, когда увидела эту сцену. Это ура получилось достаточно громким. Все ученики секты, испытывавшие большое неудобство в тот момент, со следами ненависти в своих глазах бросили на нее сложные взгляды. Дань Фэй знала, что своими действиями она разжигала у них еще больший огонь внутри. Эти ученики сект уже ненавидели ее до глубины своих душ. Однако ей было все равно. Ей нравилось видеть Цзян Чэня, демонстрирующего свою мощь и славу. Она не могла перестать аплодировать ему. Мало того, что взгляды, устремившиеся в нее со всех сторон, не оказывали на нее никакого давления, так они вместо этого только сделали ее еще более взволнованной. Все остальные мирские ученики искренне восхищались выступлением Цзян Чэня и, в то же время, даже немного ему завидовали. Тем не менее его поведение дало им немного уверенности. По крайней мере, он заработал для них хоть какое-то уважение, и их задачей стало не подвести его. До сих пор очень немногие ученики сект добились двух побед. Чего уж говорить о мирских учениках. Не было и тех, кто выигрывал так же легко и чисто. То, что Цзян Чэнь так легко провел уже два боя, естественно, привлекло к нему много внимания. Даже ученики сект, которые раньше не посмели бы выделить и местечко для мысли о мирских учениках, молча и с искренним интересом уставились на Цзян Чэня. Некоторые из учеников первого уровня чувствовали, что они были слишком важными для таких мелочей, так что вообще не стали наблюдать за ситуацией на арене. Однако постоянно распространяющийся громкий шепот в толпе не мог их не тревожить. Два подряд и за одну секунду, Неужели его противники настолько слабы, или этот мирской чемпион обладает силой, во много раз превышающей норму? Эти вопросы застыли на устах кандидатов. Хаем, когда в обычном мире появился такой извращенный гений? Этот парень слишком надолго оказался в центре внимания. Ему стоит молиться, чтобы его удача продержалась подольше и ему не попался я, иначе я уложу его всего парой легких движений. В противном случае, мерзкие ученики на самом деле могут решить, что ученики сект сплошь и рядом слабаки. Некоторые из практиков первого уровня с высокими ментальными способностями отвлеклись от медитации и начали замечать Цзянчэня. Цзянчэнь, конечно, тоже понимал, что вскоре каждый его шаг будет тщательно рассматриваться, а каждое движение обсуждаться. Однако, поскольку он все-таки решился выйти на ринг, его это не трогало и не вызывало никаких колебаний. Поскольку он выбрал путь упрямой и своенравной силы, то полностью был готов продемонстрировать это всем своим видом и каждым вздохом. «Желаете продолжить?» – спросил экзаменатор, посмотрев на Цзянчэня. «Продолжайте», – голос Цзянчэня не дрогнул. Экзаменатор уже, казалось, догадывался, что он предпочтет продолжить. Он энергично кивнул и выбрал следующего противника. Следующим его соперником стал воин четвертого уровня из секты Дуновения Ветра. Хотя этот парень не хотел принимать сложившуюся ситуацию, он был гораздо более осторожен по сравнению с двумя до него. Казалось, он догадывался, что его тоже победят, но не хотел быть разгромлен с таким же позором, как двое перед ним. Он не хотел стать фоном победы мирского чемпиона. Поэтому, как только ступил на ринг, моментально встал в защитную стойку, готовясь защищаться всем, что у него было. Цзянчэнь слегка улыбнулся и двинулся вперед, снова удивив всех теми же самыми движениями. Этот ход, казалось, содержал в себе какую-то бесконечную магию. Что бы они ни делали, им никак не удавалось его избежать. Даже несмотря на то, что третий противник ударился в жесткую защиту, все его усилия удержаться в кольце остались безрезультатны. Он был в отчаянии выброшен за его пределы. «Можешь не быть таким жестоким», он вылетел прочь, грустно вздыхая и негласно спрашивая своего оппонента. Тем не менее ему достаточно сильно повезло, ведь он фактически не был сбит с ног, поэтому мягко и решительно приземлился. Это выглядело так, будто он добровольно выпрыгнул из-за кольца. Этот парень, пусть и был очень горд собой и рад тому, как он держался, но он знал, что это стало результатом того, что его противник проявил милосердие. Он усмехнулся и вдруг почувствовал, что ему захотелось гордо поднять свою голову. «Черт побери, я тоже проиграл. Я тоже был побежден одним движением. Но я хорошо выглядел и проигрался вкусом. По крайней мере, я приземлился на обе ноги, и моя посадочная поза получилась чертовски элегантной. Те двое до меня, третьего и второго уровней, тоже были выброшены, но они выглядели так жалко. Как они могут сравниться со мной, кем-то, кто так рисковал и закончил все, сохранив самообладание?»